Однако Фарену было совсем не до этого. Среди изгнанников внезапно он разглядел две фигуры. Две очень знакомые фигуры, которые в другой ситуации он был бы рад видеть, но сейчас среди тварей. К тому же турели не опознали два больших бронированных доспеха, что спокойным шагом направлялись в их сторону и уже, раскрутившись, направили на них свои стволы. Однако Фарин не спешил открывать огонь, не рискуя случайно расстрелять своих же. Он помнил о радиомолчании, однако не мог сейчас не выйти на связь, чтобы не совершить чудовищной ошибки. Говорит Фарин: «Я вижу двоих в активной броне, они движутся в нашу сторону, но система не определяет их как своих. Повторяю, вижу двоих в активной броне». «Это вы?» — и не успели ему ответить, когда один из металлических солдат поднял, как ему показалось, пистолет и нажал на спуск. Синий луч разрезал пространство, но не дотянулся до корабля, взорвавшись о щиты где-то в полуметре от брони, сжигая сразу нескольких изгнанников рядом. «Твою мать!» — и почти одновременно с этим послышался искаженный связью голос Гранта. «Фарин, это Грант, открыть огонь. Это противник. Повторяю, открыть по ним огонь. Не подпускайте их к кораблю». Фарин больше не медлил, переводя турели на незваных гостей. В его голове крутился один единственный вопрос: какого хрена сейчас происходит? Но миниганы уже зажужжали, плотным огнем встретив противника. Пули врезались в одного из неизвестных. Полетели искры от активной брони, но тот устоял на ногах, тут же отступив в сторону. Второй тоже сделал выстрел и быстро начал огибать корабль с другой стороны, пытаясь уйти из-под огня. Его преследовал луч трассеров, который срезал все на своем пути. Бронебойные пули крупного калибра разносили стволы деревьев в щепки, пытаясь достать неприятеля, а компьютер уже выдавал просадки щитов. Еще один луч прогремел, не сумев пробиться через них, и компьютер поспешил об этом сообщить. Двое человек в активной броне поочередно выглядывали, стараясь не попадать под огонь. Турели безжалостно поливали их свинцом, но такими темпами было непонятно, кто из них сдастся первым. Теперь они гремели без передышки, заставляя всех в десантном отсеке сжаться от страха перед неизвестностью. «Это же они, да? Почему они стреляют по нам?» — пискнула марионетта, вжавшись в кресло пилота. «Это не они», — бросил Фарин, в ручном режиме целясь по противнику, когда на связь вновь вышли. «Фарин, это Зигфрид», — раздался голос в рации. «На тебе крайний правый, не давай ему высунуться. Я займусь левым от тебя». Одновременно с этим один из неизвестных в активной броне неожиданно отвлекся, обернувшись в сторону, и успел сделать лишь один выстрел, когда в него на полном ходу врезался космодесантник, повалив на землю. Уже его турели опознали как дружественную цель. Около корабля разыгралось нешуточное сражение. «Еще их нам не хватало», — пробормотал я, пока мы с Грогом пытались вытащить кусок бетона, который перекрывал наш путь наружу. Я не сомневался ни в турелях, ни в щитах, которые могли спасти корабль от попадания, однако если все грамотно разыграть, то даже они не спасут гражданских. Каким бы ни был хорошим корабль, но если предатели вооружены чем-нибудь покрупнее обычного градомета, то это лишь было вопросом времени, когда они пробьются через щиты. Поэтому тот факт, что в дело вмешался Зигфрид, значительно успокаивал меня. Мы же продолжали разгребать завал. Вот еще один кусок бетона был отброшен назад, скатываясь с грохотом вниз по лестнице, и завал наконец на нашими головами начал наконец обваливаться, открывая путь наружу. По броне застучал камни, осыпаясь вниз, и я подался вперед, не без труда выбираясь наверх. Сейчас было главное выбраться и присоединиться к Зигфриду. Втроем при поддержке турелей мы без проблем расправимся с ними. С трудом, слыша, как скрежещет металл о камень, я протиснулся в получившийся лаз, пробивая проход наружу. Позади вперед меня проталкивал Грок. Сантиметр за сантиметром, еще немного, и я наконец выбрался наружу. На четвереньках выполз по обломкам, после чего встал и быстро огляделся. От поместья ничего не осталось. Теперь это были руины, груды камней, над которым поднималась пыль. То тут, то там виднелось что-то, что напоминало о поместье. Мебель, куски стен, еще покрытых обоями, перила лестницы. Сохранилась лишь дальняя стена с окном, но она выглядела на фоне разрухи, как гнилой одиноко стоящий зуб. Я множество раз видел подобную картину. Разрушенные до основания города, которые сравняли с землей после операции космодесанта. Эта картина была мне привычна и не вызывала в душе никакого отклика. Но что действительно удивило меня, так это выжившие. Рядом со мной, закашливаясь, пытался поднять с себя бетонную плиту какой-то мужчина, явно из нападавших. Я без каких-либо зазрений совести просто наступил ему на голову, оборвав тщетные попытки выбраться из-под обломков. Где-то в пыли шаталась еще парочка, словно ожившие мертвецы. За моей спиной наружу вылез игрок. «Идем, добьем этих и двинемся к кораблю», — кивнул я на людей. «Что насчет остальных наемников?» — спросил Брок. Я осмотрелся по сторонам. «Здесь больше нечего удерживать. Одни руины. Мы сделали все, что могли, и теперь можно отступить. А там будет видно, как действовать дальше». Первым был какой-то контуженный парень, который до последнего не мог сообразить, что его ждет, тупо уставившись на меня, пока мой клинок не снес ему голову. Его тело безвольно осело на камни, заливая их кровью, а второй даже попытался оказать нам сопротивление. В его руках вспыхнули клинки, и он бросился на меня, даже смог прыгнуть, но его прямо в полете перехватил за шею Грок. Мужчина был явно не в себе. «Я убью вас, вы будете молить о смерти. Вам всем конец, я вырежу всех вас, твари», продолжал он хрипеть и дергаться, даже запустив в Грога огненный шар, который не мог ничего сделать броне. Я даже узнал этого человека. Если не изменяет мне память, то именно он должен был занять место после Лори в их доме. Что он делал здесь, в авангарде, и почему не остался в тылу, было для меня загадкой, однако мы были не из тех, кто стал бы просто так устраивать ему мучительную смерть за все. Мучить противника без необходимости – это верный путь однажды быть поглощенным хаосом, поэтому Грок просто сжал ладонь, сломав тому шею. Тело мужчины повисло в его руке, как тряпичная кукла, и тот отбросил его в сторону. Наверняка, здесь остались еще выжившие, однако сейчас на них не было времени. Мы быстро спустились с руин здания на перекопанную землю. Повсюду были кирпичи и обломки, раскиданные вплоть до леса. Вся земля была перекопана после боя, будто ее пытались вспахать. Но едва мы успели сделать пару шагов, как, слева, среагировал первым не я, тень, и мои руки сами по себе, явно управляемые им, поднялись, создавая щит, после чего меня откинуло назад. Я пролетел пару метров, кубарем прокатившись по земле, после чего приземлился на одно колено, вцепившись пальцами в рыхлую землю, и сразу вскочил на ноги. С другой стороны стояло сразу четверо космодесантников в черной броне, предатели, и у двоих в руках я мог разглядеть плазмострелы, а у нас как раз закончились к ним заряды, значит, время обзавестись ими, верно? Если мы доберемся до них, доберетесь. Рядом со мной встал Грок. Мы и предатели стояли друга напротив друга, как на дуэли, замерев в ожидании того самого незримого для всех сигнала к атаке. Нас разделяло приличное расстояние, которое еще надо было преодолеть под огнем плазмострелов. И в отличие от обычного оружия, оно вполне способно было прожечь нам броню насквозь. Такое расстояние в реальности пройти было невозможно, нас расстреляют по пути в любую сторону. Но всегда есть «но». «Я побегу на них первым, закрою тебя», — произнес я. «За мной шаг в шаг, и едва окажемся рядом, все будет на тебе». «Понял», — ответил он. «Тогда пошли», — и мы сорвались с места. Предатели в то же мгновение вскинули градометы и плазмострелы, открыв по нам огонь. Это была еще одна гонка со смертью. Я пробежал десяток метров, когда нас настиг первый синий луч. Взмах рукой, щит, и я почувствовал, как покачнулся. Щит полностью поглотил выстрел, взрыв ударил мне в лицо, но я продолжал бежать. Рука заныла так, словно по ней ударили железным прутом. Еще один выстрел из плазмострела и еще один взмах другой рукой. Я едва не потерял равновесие, покачнувшись в сторону. Мы бежали к ним навстречу, пока я ставил щиты демонической силой то одной рукой, то другой, чувствуя, как при каждом попадании руки ноют от боли. На попадания из градострелов мы даже не обращали внимания. Их снаряды просто лопались о нашу броню, ощущаясь не сильнее, чем тычки в тело. Еще один выстрел из плазмострела, и я запинаюсь, падая на одно колено, но вскидываю руку, останавливая другой. Тот взрывается перед нами, и я продолжаю бежать. Голова кружится от нагрузки, да и броня движется так, что мне приходится уже прилагать усилия. Мы преодолеваем большую часть пути перед тем, как оба предателя стреляют одновременно. Я поднимаю руки, ставя щит. Меня отбрасывает назад, протаскивая волоком по земле несколько метров. В глазах темнеет, и броня делает укол препаратами, быстро возвращая меня к реальности. В этот момент Грок проскакивает прямо через огненное облако от взрыва. Он делает свой финальный рывок, используя ранец, подлетает в воздух и выскакивает прямо перед ними. Приземляется, сверху врезая кулаком первому предателю прямо в шлем и заставляя того рухнуть, выронив плазмострел, после чего с раскрутки бьет второму в голову локтем. Третий предатель поднимает плазмострел, чтобы выстрелить в Грога, и я на полном ходу, используя ранец, врезаюсь в него живым снарядом, валя на землю. Мы катимся кубарем, вскакиваем, и я получаю удар в корпус. Отшатываюсь и получаю удар уже с другой стороны под колено. Подаю, но тут же поднимаюсь и вновь прыгаю на врага. И пока Грог дерется с двумя предателями на кулаках, меня пинают, как мячик оставшиеся. Я даже не могу подняться нормально, не могу ответить. Вскакиваю, прыгаю, врезаюсь, падаю, вскакиваю, прыгаю, врезаюсь, падаю. Мне едва удается прикрывать стыки брони, чтобы в них не пропихнули клинок. Броня попросту отказывается слушаться, заваливая ошибками, и уже отключилась левая нога, о чем заботливо сообщает компьютер. Мне неизвестно, как там обстоят дела у Грога, я попросту его не вижу, летая то в одну сторону, то в другую от ударов. Уже, по сути, ползаю по земле и хватаюсь то за одного, то за другого, чтобы выиграть другу время. Вновь один из них пытается броситься на подмогу к товарищам, чтобы разобраться с Грогом, и я цепляюсь за его ногу. Жалкое зрелище, но мне ничего другого не остается. Я как якорь не даю тому присоединиться к ним, и он бьет меня клинком. Движением головы я принимаю удар лезвия шлемом, закрывая стык между шлемом и броней. Один из визоров отключился, потухла половина экрана, и я продолжаю неуклюже бросаться телом, чтобы выиграть время Грогу. Как бы ты хорошо ни дрался, но в нашем случае количество все равно решает. Однако, через единственный визор я нахожу то, что искал. На одной ноге из последних сил я прыгаю на предателя. Получаю удар в голову, слышу, как хрустят приводы, но обнимаю предателя за талию, повиснув на нем, будто пытаюсь о чем-то умолять. Меня бьет по спине второй, пытаясь оторвать от товарища, когда я наконец нащупываю у него на поясе то, что искал. Я выхватываю из его кобуры плазмострел. Он успевает среагировать и схватиться за него руками, отводя ствол от себя, когда происходит выстрел. Взрыв раскидывает нас в разные стороны, но теперь у меня в руке плазмострел. Я стреляю, но не по врагу, не попаду из-за сбоев. Вместо этого целюсь в землю перед собой, и взрыв разделяет нас на какие-то секунды. Грог, Грог, ко мне, Грог. Я истошно кричу, пытаясь привлечь его внимание, и вновь стреляю наугад. Еще один взрыв где-то рядом, и Грог буквально материализуется передо мной. Он выхватывает плазмострел из моих рук, после чего оборачивается и тут же стреляет. Рука сама собой поднимается, и я ставлю щит, закрывая нас от ответного выстрела. Взрыв и обмякшая рука просто упала. Еще один выстрел, и я опять куда-то лечу, после чего падаю на землю. Оставшаяся часть экрана идет помехами. Теперь я лежу на земле лицом вниз, не в силах даже подняться. Мне оставалось лишь прислушиваться к бою, который разгорался прямо рядом со мной, надеясь, что Грогу удастся всех перестрелять. Это длится не больше пары минут, после чего все стихает. То ли отключились микрофоны, то ли бой действительно прекратился с неизвестным для меня результатом. Становится удивительно тихо. Я силюсь хотя бы перевернуться, но броня не слушается. Трещит, выдает ошибки и не слушается. Где-то рядом звучат тяжелые шаги. Я с замиранием сердца прислушиваюсь к ним, не рискуя спросить, это Грог или нет, пока меня не переворачивают на спину. И я все равно ничего не вижу, визоры отключились полностью, погрузив меня во тьму. «Ты жив?» – раздается голос товарища по оружию, и я выдыхаю. «Мы победили!» «Грант, да я жив!» – отвечаю я. «Грант, ты как?» «Походу, у меня отключились еще и микрофоны. Я чувствую, как он берет меня за шлем, после чего осторожно выкручивает его до щелчка и снимает. Я смотрю на покрытый вмятинами, сколами, ожогами и грязью шлем Грога, который с ледяным спокойствием разглядывает меня своими стеклами в прорезях шлема. Я нормально, но кажется, броня отключилась. Он накидывает меня взглядом. Тебя сильно потрепало. Да, я чувствую. Ранен, вроде нет. Он еще раз окидывает меня взглядом. Ты выстрелил в меня из плазмострела. Прости, я стрелял наугад. Ты покончил с ними? Да, Зигфрид помог. Я с трудом смог разглядеть из своей брони Зигфрида, который стоял позади. Зигфрид, что с теми двумя у корабля? Одного я убил, другого расстреляли турелями при моей поддержке. Собственно, это не удивительно. Активная броня может выдержать с десяток попаданий из таких пушек, но попади под длинную очередь из бронебойных, и долго ты не продержишься. Что с наемниками? Задал я другой вопрос. Они отступили. По крайней мере, вокруг поместья никого не наблюдаю, а потом я слышу его смешок. Первый раз вижу, чтобы тебя так побили. Я тоже. Сейчас пробегись по округе, убедись, что наемники не засели где-то рядом. И пусть марионетка свяжется со своими друзьями в армии. Нам не помешает грузовой челнок, чтобы вытащить корабль из леса. Кто-то говорит, что война – это точный расчет, но зачастую слишком многое зависит от удачи, и ошибка с выбором единственного солдата может привести к краху всей операции. И ошибись кто-то из нас, возможно, ни меня, ни Грога, ни Марианетты уже бы здесь не было. Уже потом я знаю все подробности боя, о том, как Зигфрид принял решение поддержать гражданских, где схватился с одним из предателей, где одержал верхний без помощи турельного огня, буквально подставив его под плотный огонь бронебойных пуль, после чего уже общими усилиями расправился с другим, а после вернулся к поместью, где из плазмострела меткими выстрелами помог разобраться с оставшимися предателями. Мы получили 3 плазмострела, их должно было быть 4, 2 у тех, что напали на корабль и 2 у тех, что пошли на нас, но Грог благополучно сломал один, когда набросился на предателей. Специально нацелился на плазмострел в самом начале, когда прыгнул на них. Он резонно решил сразу лишить их единственного оружия, которым они могли вывести нас из боя одним попаданием, так как без него разобраться с человеком в активной броне потребуется больше сил и времени. И держался все это время до прибытия Зигфрида, пока вторым плазмострелом не давал воспользоваться я. Из этого становилось понятно, почему те двое во время драки сразу не пристрелили его, хотя в теории имели на это все шансы. Сейчас я просто сидел в помятой, местами подранной и порванной расплавленной броне, облокотившись на ствол дерева, и смотрел на руины поместья. Рядом стояла марионетка. За нашими спинами на опушке притихли гражданские. Многие оплакивали погибших. Из всех мужчин, что остались защищать поместье, выжило лишь 12 человек. По сути, семья Барбинери лишилась почти всех мужчин, среди которых были и недавно нанятые Норман, наш сапер и Артемий, неплохой солдат с богатым опытом. «Мне жаль, что пришлось его взорвать», — сказал я, глядя на Марианетту, которая не отводила взгляда от руин. «Ничего страшного, сегодня погибло слишком много людей, а это всего лишь здание, сложенные вместе камни. Мы всегда можем отстроить новый», — тихо пробормотала она, и все же для нее это было тяжело. Возможно, это и звучало цинично, учитывая, сколько погибло людей, однако для Марианетты поместье тоже было чем-то большим, чем обычное здание. Возможно, чем-то очень личным и родным, так как вместе с домом погибло и все то, что напоминало ей о потерянных родных и близких в прошлом. Можно сказать, что она потеряла ту нить, которая связывала ее с теми, кого она уже лишилась. «Все хорошо», — стерла Марионетта с лица слезы. «Дом есть дом, их строит, их сносит. Куда хуже, что мы потеряли столько людей». С этими словами она развернулась к людям семьи, что расположились между деревьев под охраной Зигфрида и уцелевших солдат. «Я знаю, что я должна что-то произнести», — произнесла Марионетта, привлекая внимание остальных. «Какую-нибудь пламенную речь, сказать, что мы сильны и едины, что мы с гордо поднятой головой пройдем любые невзгоды. Но мне нечего вам сказать. Это уже не вернет нам тех, кого мы потеряли. Не вернет людей, которые встали стеной на защиту родных даже перед лицом сильного противника. На защиту меня, хотя они были не обязаны этого делать, но сделали». Она выдохнула, сглотнула и обвела людей взглядом. «Единственное, чем я могу отплатить за ту честь, которую они оказали мне, отдать себя на служение вам и сделать так, чтобы война больше никогда не гремела на этих землях, помня, какую цену пришлось заплатить за этот шанс, чтобы больше нам никогда не пришлось покидать свои дома, спасаясь в лесах, и не гибли ни наши мужья, ни наши дети. И я сделаю это. Я клянусь, что отдам все свои силы, сотру руки в кровь и сложу голову, но сделаю так, чтобы это больше никогда не повторилось, и наших у детей было то будущее, которого хотели их отцы. Наша жизнь продолжится, и будущее, которое сегодня подарили нам всем, больше не познает того горя, что мы пережили. Назло всем врагам сегодня мы начнем свою новую жизнь, и я клянусь вам под этим небом на руинах своего поместья могилами моей семьи, что отдам жизнь ради того, чтобы сделать его счастливым для вас». И марионетка глубоко поклонилась, как кланялись простолюдины господам. В ее речи не было ничего про победу, какое-то иллюзорное величие или необходимость собраться против общего врага, лишь простые слова о том, чего хотелось каждому, спокойного будущего и жизни. Я окинул взглядом людей семьи, не исключался вариант, что люди поднимут ропот и даже будут возмущаться, предупредив Грога и Зигфрида вмешаться в случае необходимости, но ничего такого не было. Наоборот, услышав слова Марианетты, люди семьи приободрились, в их глазах загорелись огоньки надежды, а кто-то в ответ поклонился своей хозяйке. Они были готовы последовать за ней даже после этого, возможно, понимая, что она также потеряла многое за эти годы из-за войны. Они показали удивительную сплоченность и преданность той, кого считали своей хозяйкой. Как говорится, когда позади горит земля, остается лишь двигаться дальше. Глава 141. Это место теперь мало напоминало то, чем было раньше. Просто выжженное перекопанное поле с грудой строительного мусора, который лежал большими кучами на местах, где когда-то были дома. И среди этих руин люди семьи Барбинери разбивали небольшой палаточный лагерь, что должен был стать их домом в ближайшее время. Военные за определенную плату предоставили нам палатки и генераторы со светильниками на ножках, и теперь все занимались обустройством лагеря. Растягивали колючую проволоку по периметру, устанавливали освещение, ставили временные жилища. Люди работали так, будто ничего не произошло. Никто не жаловался на тяжелую судьбу, все пытались делать все, что могли, и я видел, как старались улыбаться люди семьи, которые потеряли этой ночью своих родных и близких. Они пытались продолжать жить, не показывая, насколько тяжелая выпала им доля, даже когда потеряли, по сути, абсолютно все. Даже слышался детский смех, будто вопреки всем проблемам. И вскоре посреди этой разрухи и дикого леса, кишащего тварями, появился небольшой палаточный городок. Пока одни работали, другие в лице Грога и Зигфрида прочесывали лес, чтобы убедиться, что никаких наемников и демонов не было поблизости, ожидающих своего часа. А после мы выставили патрули, где центральной линией обороны был корабль, что теперь стоял в центре палаточного городка, хищно разглядывая округу турелями. Патронов оставалось мало, однако их должно было хватить, чтобы отбить небольшие нападения, если таковые будут. А завтра мы займемся разбором активной брони предателей на запчасти. Что касается Марианетты, она плакала всю ночь. Ей это все давалось отнюдь не легче, чем всем остальным. Я случайно услышал ее всхлипы, проходя мимо, сразу не поняв, что происходит. Поэтому тут же заглянул к ней, уже готовый к чему угодно, но Марианетта, все в и тут же замер, увидев ее. Марианетта сидела в одних трусах на лежанке, вытирая слезы с лица. Увидев меня, она даже не попыталась закрыться, лишь взглянув в мою сторону мокрыми глазами. «А, Грант, это ты?» Мой взгляд на мгновение остановился на ее покачивающейся большой груди, и я почувствовал мгновенную реакцию, поспешив отвернуться. «Прошу прощения», я думал. «Да ничего страшного», отмахнулась она, накинув на себя рубашку. «Что ты там не видел? Ты что-то хотел?» «Нет, просто подумал, что у вас что-то происходит». «Да нет, просто позволила себе сгрустнуть немного. Заходи, не стесняйся». «Да нет, я пойду лучше. Еще надо еще помочь остальным». Со своей рукой улыбнулась Марионетта слабо. «Кстати, как ты?» «Я в порядке». Не считая руки, я действительно был в полном порядке. После применения демонических сил та висела плетью. Я почти не чувствовал свою конечность, а кончики пальцев вместе с ногтями и вовсе почернели. Скорее всего, последствия применения, и оставалось лишь надеяться, что к утру это пройдет. «Отдохни, Грант, тебе сегодня досталось. Боюсь, это не предложение, Грант. Иди отдыхать, завтра у тебя еще будет время поработать, и мне ты нужен живым и здоровым. Хочешь лечь со мной?» В ее мокрых глазах блеснул хитрый огонек. «Я откажусь», слишком быстро ответил я. «Я пошутила», тихо рассмеялась Марионетта. «Иди, тебя наверняка ждет Катерия. Мне кажется, она очень беспокоилась за тебя. Мне и Катерии тоже выделили палатку, небольшую, где даже двоим места было маловато. Когда я вошел, та сидела на коленях, будто только и ожидая, когда я появлюсь на пороге. Я уже и не надеялась», ответила она, внимательно пробежавшись по мне взглядом. «Ты все это время ждала меня?» «Ну не все, конечно». Катерия легла на единственную лежанку, похлопав рядом с собой. «Давай спать, меня не мучила совесть. Зигфрид и Грок тоже будут спать, пусть и поочередно, чтобы хотя бы один был готов встретить возможного неприятеля, который может вернуться. А с плазмострелом теперь любая атака на нас была обречена на провал. Будь он у нас раньше, во время обороны, возможно, нам бы удалось удержать поместье, не доводя все до такого. Когда я занял свое место, Катрия прижалась ко мне всем телом, обняв одной рукой, будто боясь, что я убегу. Молча поцеловала в щеку, после чего зачем-то тыкнула носом в мое ухо. «Знаешь, я горжусь тобой», — тихо произнесла она внезапно, заставив меня даже обернуться к ней. Но Катрия была женщиной, а женщинам нельзя доверять, так как едва я обернулся, она тут же поцеловала меня в губы. Я даже слегка дернулся назад, но она все равно пододвинулась ближе, еще и ногу закинув на меня. «Спасибо, Катрия». «Да ни за что», — хмыкнула она. «Честно признаться, когда я тебя в первый раз увидела, то думала, ты просто странный и любопытный парень, правда слишком молодой для меня. А сейчас спи». Она еще раз поцеловала меня, ткнулась в плечо лицом и закрыла глаза. При этом ее рука скользнула ниже, еще ниже, пока не остановилась между моих ног. Мне пришлось настойчиво убрать ее ладонь оттуда, где той было не место, на что Катрия издала смешок. «Все должно быть наоборот, ты знаешь, что именно?» «Ничего, Грант, ничего. Но это даже мило, мило». Катрия никогда не думала, что скажет это человеку, с которым ее связала судьба столь странным образом. От него чувствовалась сила, от которой было приятно чувствовать себя рядом беззащитной и беспомощной. Было приятно чувствовать человека, который не боялся принимать на себя ответственность и смотреть даже смертельной опасности в глаза. Казалось, что даже он устоит даже перед лицом ужаса, от которого побегут другие, и с таким же каменным лицом даст ему бой. Будто его вообще ничего не могло ни испугать, ни остановить, отчего она чувствовала себя еще более надежно. Но в некоторые моменты он превращался в испуганного смущающегося ребенка, который боялся некоторых вещей еще куда больше нее самой. И это вызывало определенные чувства и желания. Например, проявить инициативу и заставить его смущаться еще больше. Пусть и должно быть наоборот в их мире, но такая противоположность ее действительно умиляла, и она чувствовала себя от этого более уверенно. Да, возможно, именно так. Чувствовала себя не человеком второго плана, который только и должен что подчиняться, но той, кто также может проявить инициативу и быть в некоторых вопросах главной. Быть может, это и было заезжено до самых камней, однако Катрия в который раз признавалась себе, что ее манит этот человек, манит своей силой и непоказным бесстрашием, когда он предпочитает словам действия, но при этом остается в некоторых планах неуклюжим и неуверенным. Как сейчас, когда ее рука опускается ниже, а он настойчиво возвращает ее обратно. Это даже забавно, дразнить его, хотя такой глупостью раньше она бы никогда не стала заниматься. Поэтому, повинуясь мимолетному чувству, она села. «Что?» — внимательно прищурился он, не сводя с нее глаз. «Ничего, мне жарко», — ответила она с легким вызовом и дерзостью в голосе, после чего взяла и стянула с себя ночную рубашку, а после сбросила штаны, оставшись в одних трусах. А он уже отвернулся. Катрия внутри себя улыбнулась, после чего легла обратно, укрылась и прижалась к нему всем телом, чувствуя, как тот пытается от нее отодвинуться. Но не дала этого сделать, прижавшись так, чтобы он почувствовал все, обняв его рукой и закинув еще сверху ногу, чтобы совсем не оставить ему шансов к отступлению. В этом не было пошлых намерений или намеков. Просто Катрии внезапно захотелось немного поиграть и подразнить его. И пусть ему будет неуютно. Мне было неуютно. Как бы я ни пытался отстраниться, Катрия продолжала прижиматься ко мне голой всю ночь, сбивая с мысли и мешая спать. Это был повод в следующий раз ночевать подальше от нее, чтобы сохранить равновесие внутри себя и не мучиться от естественных реакций на такие фокусы. Поэтому я был даже рад встретить утро, чтобы поскорее избавиться от Катрии. А мог бы не избавляться, а сделать ей приятное. «Заткнись, ересь, я знаю, чем такое приятное потом заканчивается, и уже пожинаю плоды собственных ошибок и слабохарактерности». Весь следующий день, пока люди от солдат до обычных женщин разбирали завалы, мы разбирали броню предателей на запчасти. Несколько раз слышались выстрелы, я дал четкие инструкции, что делать с выжившими неприятелями. Нам были не нужны ни свидетели, ни выжившие, жаждущие мести. Может показаться, что спаси мы врага, и тот внезапно станет нам благодарен за милосердие, но так это не работает. Куда чаще они озлобляются и хотят мести, даже несмотря на то, что их пощадили. А нам были не нужны сторонники в доме Лорье, что будут за продолжение войны. И так как вряд ли у простых людей поднялась бы рука на раненого врага, этим занимался Вакс, хладнокровно выпуская каждому пулю в лоб. Мы же методично разбирали броню предателей, снимали бронелисты, откручивали ранцы, вытаскивали энергоячейки и забирали боеприпасы. Факт того, что мы вообще смогли одержать верх над ними, был исключительно на удачном стечении обстоятельств. Как я и говорил, количество нередко играет ключевую роль, и наш случай был не исключением. Зигфрид справился лишь потому, что там был корабль, который оказался ему поддержку огнем. Благодаря тому, что он взял одного на себя, корабль смог расстрелять от другого. И если бы Зигфрид не пришел с плазмострелами, те четверо запинали бы нас до смерти. Как бы Грок ни дрался хорошо, без поддержки Зигфрида с плазмострелом он бы не справился, учитывая, что меня выбили из боя почти в самом начале. «Это не те, кого мы встречали», — произнес Грок, когда я снял с одного из них шлем. «Позже выкручу датчики и визоры, чтобы поставить их себе». Под шлемом было лицо космодесантника, почти нормального, если не считать, что его покрывала паутина черных сосудов. «Кто-то из недавно предавших», — нахмурился Зигфрид. Я осторожно приподнял губу у покойника, обнажив ряд острых, как у акулы, зубов, чтобы убедиться в их поклонении демонам. «Или это из тех, кто не определился», — ответил я. «У них есть мутации, но они общие, как поддавшиеся ереси, но не принявшие конкретную сторону. Просто любители ереси и хаоса, и в отличие от прошлых, их тела не были столь изуродованы и мутированы». Пусть синтетический костюм управления и стал непригоден, однако каркас вроде как был не тронут, да и сама активная броня была в более-менее приемлемом виде. «Если сжечь в каркасе труп, то мы получим новую броню», — заметил Зигфрид. «Без костюма она будет бесполезна. Но да, каркас можно будет снять. Мне как раз надо было восстановить свою активную броню. Возможно, в определенном плане было логичнее взять эту, однако активная броня — это то, что было твоим. Может показаться подобное странным, но для каждого космодесантника активная броня была чем-то родным. Это твоя вторая кожа, твой друг и помощник, как старое верное оружие, которым ты пользуешься, потому что оно для тебя дорого и с ним связаны многие теплые воспоминания славных побед. Такие вещи не меняют. Поэтому я просто разберу броню и заменю запчасти на своей. И раз зашла речь о моей броне, когда я залез в блоки питания, то выяснилось, что энергоячейки попросту сели. Это немного странно, так как у них заряда хватало на сотню-другую лет, а здесь они просто выдохлись. Я вытащил одну из них, после чего покрутил в руках. Она еще источала слабое тепло и светилась очень мягким синим светом, но заряда для активной брони было уже мало, а так как подзарядить ее было негде, если это вообще было возможным, я громко свистнул. Не прошло и минуты, как передо мной материализовался источник локального хаоса и разрушений, а именно маленькая девочка со светящимися глазами и ручонками, которые только и искали, чтобы открутить. Она рыскала по округе, и уже который раз мне приходилось отгонять ее. Боюсь, такими темпами отгонять мелкую придется выстрелами, но сейчас был ее счастливый день. «Держи, это тебе, мелкая», — протянул я ей почти сдохшую энергоячейку. К счастью, в глазах девчонки не было предела. Она медленно протянула руки к энергоячейке, будто не могла поверить в собственное счастье, с самой счастливой улыбкой. Медленно взяла ее в руки, глядя на меня большими глазами, после чего засунула ее в рот и убежала и дальше нести хаос и разрушение. Ее бы энергию, да в мирное русло, с такой тягой к разрушению, думаю, из нее бы вышла отличная дочь битвы. Они бы с радостью приняли ее, поставив на путь истинный нести смерть и разруху ереси и хаосу, если бы она их не разобрала до того момента. Хотелось бы сказать, что жизнь налаживалась, но ситуация не была из тех, где можно что-то быстро исправить. Однако даже в этом свете у нас были положительные новости. Через посредников Лорье предложили встретиться на нейтральной территории, чтобы обсудить ситуацию, и с Марианиттой отправились Зигфрид и Грок, чтобы лишний раз дать вес ее словам. Встреча проходила в одном из ресторанов на небоскребах, где Марионетта сидела напротив почти десятка членов дома Лорье. Это была война. Еще одна война, где надо знать, когда надавить, А когда остановиться и отступить? Мы имели право требовать у них компенсации, но согласились бы они, люди, которые и так потрепали свою репутацию всем очевидным проигрышем, так и потеряли немало своих людей, среди которых были и родные семьи Лорье. Я очень сомневаюсь. Они хотели закончить войну, которая слишком дорого им обходится, иначе бы не вышли на связь. Но без того унизительное положение вкупе с контрибуцией могли бы стать своего рода свечой зажигания, чтобы бросить все оставшиеся силы и подавить нас. И мы бы вряд ли пережили продолжение войны. Поэтому Марионетта согласилась закончить все без какого-либо возмещения, ради всеобщего процветания и мира. Как она сказала им, она не согласилась сразу, чтобы не выдавать своего желания прекратить это и наше реальное положение дел. Их встреча длилась без малого 3 часа, заполненных пустыми разговорами, взаимными претензиями и высокопарными спорами, однако по итогу договоренности были подписаны. Оставались лишь Крансильватские, старший сын семьи, но тот и вовсе затерялся где-то, не показывая носа, поэтому можно было сказать, что на том война и закончилась. По сути, нашей победой, что было очевидно всем, что бы там не было написано в договоре. И после объявления о победе люди семьи Барбинери приободрились. Через некоторое время было решение апелляционного суда по поводу наших разногласий с Даркмод, и они его проиграли. А через неделю уже и кассационный суд отклонил их заявление на пересмотр дела, окончательно поставив точку в наших спорах. Им ничего не оставалось, как заключить с нами мир, так как участвовать после такого разгромного поражения Лорье в войне они не хотели. Никто не понимал, сколько сил у нас еще осталось и как долго мы сможем портить им кровь. Оставались лишь Голд, а точнее их глава, который так и ждал своего часа до того момента, пока все проблемы улягутся. И его час тоже настал. Я вывел его из грузового отсека корабля на одной из посадочных площадок в городе навстречу шумным улицам, после чего снял с него изумрудные наручники. Голд хмуро потер запястье, после чего взглянул на меня. «Я это просто так не оставлю», — тихо произнес он. «Оставите», — ледяным голосом произнес я. «Марионетты с нами не было, чтобы он не смог надавить на нее, а на меня его замашки не действовали. Вы поплатитесь за это кровью, и Лорье покажутся вам цветочками, я вам это обещаю, и вас разотрет в порошок государство, вас и ваш дом. Вы нарушили все законы, какие только есть, похитив невесту, которой попытались насильно сделать аборт. Она была частью моей семьи», — ответил он с угрозой в голосе, будто готовый броситься на меня. «Ты сломал ей жизнь, ты сломал жизнь моему дому, и мы этого не оставим просто так». «Мне плевать», — ответил я невозмутимо. «Можете доказывать что угодно, но мы уже сообщили в Министерство по делам домов и семей об этом инциденте, и государство в курсе происходящего. У вас нет никаких оснований объявлять нам войну. Совет этого не позволит и вмешается, едва вы попробуете переступить границы семьи Барбинери». Он стоял, сверля меня полным ненависти взглядом, и я чувствовал его даже спиной, когда вернулся на корабль. Думаю, он сможет как-нибудь добраться до своего дома, где его будет ждать еще менее приятный сюрприз с Леонеттой. Будет ли это поводом для объявления нам войны? Нет. А Леонетта прилетела к Лорье, и именно у них, под их гарантиями безопасности, получила травмы. Он может попытаться обвинить нас, но вряд ли из этого что-то выйдет. А если попытается напасть на нас, что ж, нападение без предъявления веских претензий пресекается государством как раз, чтобы избегать беспредела, когда крупные пожирают слабых просто потому, что могут. У Лорье и Дракмод были как необходимые связи, так и пусть формальные, но претензии, что дало им зеленый свет к войне, у Голд их попросту нет. И теперь, когда с этим было покончено, мы могли переходить к следующей части плана. Первым на очереди было поместье, которое требовалось восстановить вместе с домами семьи, и у нас были контакты тех, кто мог нам с этим помочь, а именно семья Пирси, которая занималась строительством. Едва пройдет месяц, и первая прибыль начнет поступать на счет Барбинери, этим можно будет сразу заняться. Плюс разгромленные семьи, чьи финансы переходили после окончания войны под наш контроль. Вопрос был лишь с Крансильватскими, где старший наследник попросту исчез. Из Иллири, у них остался наследник, их маленькая дочь, которая теперь бегала по территории поместья Барбинери с энергоячейкой во рту, будто заряжаясь от нее. При ней живой возникали определенные трудности с тем, чтобы присвоить все себе на правах победителей. И я предложил достаточно логичный вариант. Если проблема только в ней, то если ее не станет, то и вопроса не будет, верно? В тот момент я сидел рядом с Марианеттой, и надо было видеть ее лицо, когда она медленно повернула ко мне голову с таким выражением, что казалось, будто ее подменили. «Грант, ты мой любимый дурачок, как у тебя сейчас повернулся язык произнести это?» Ласково и тихо спросила она, казалось, не веря своим ушам. «Это был лишь один из вариантов, я на нем не настаиваю. Одно то, что ты его уже упомянул, Грант, мама моя родная, что же ты иногда такой? Жестокий, глупый, Грант, глупый. Больше не говори таких вещей при мне, пожалуйста». Да, к детям у Марианетты было свое особое отношение, и я не понимал его. А вторыми на очереди шли двигатели платы управления. Что касается платы управления, то мы получили сообщение, что она уже готова, и ее можно забирать. Это значило, что оставалось припаять старые детали и подключить ее, чтобы вернуть корабль в норму. Что касается двигателя, то Марионетта не преминула воспользоваться благодарностью государя, чтобы выбить его. Если говорить простым языком, она использовала ту единственную услугу, которую ей могли оказать за наши заслуги. И пусть не новый, однако нам подходил любой вариант. Поэтому оставалось просто дождаться их, после чего до линкора, где в просторах Альтасимиты будет подать рукой. Едва я с Грогом решим вопрос с выпускным. Глава 142. Заключительные экзамены я даже не заметил, как прошли, если быть честным. Казалось, что больше на этот счет волновалась Марионетта, чем я сам, когда она предупредила о них за пару дней, после чего предложила помощь подготовиться. «Все в порядке, я справлюсь», — заверил я ее. «Ты уверен?» — с самым озабоченным лицом переспросила она. «Абсолютно, Марионетта, я справлюсь, в этом плане я не врал. Математика и физика даже не обсуждались. Проблем сдать их у меня не будет. Экзамен на родной язык я тоже пройду без каких-либо затруднений. Пусть я и не носитель, но все знания о нем были вложены в мой мозг еще давно имплантами. А предметы по типу литературы мне сдавать было и не обязательно, так выбранная профессия, которую я рассматривал, не подразумевала ее необходимости. Но едва я убедил Марианетту в том, что мне не нужна помощь в подготовке к экзаменам, как появилась Катрия, которая настойчиво предлагала уже свою помощь. «Это не шутки, Грант. Если ты не сдашь экзамены, это будет пятно на всю жизнь, которое будет ничем не стереть. Ничем, кроме прихода империи, который я обеспечу. Слушай, ты волнуешься больше, чем я. И где ты вообще достала все это?» Окинул я взглядом книги и тетради. «У нас тут денег нет, повсюду разруха, еды мало, а она целый набор принадлежностей для учебы отыскала. Попросила привезти вместе с продуктами. Давай, с каким предметом тебе нужна помощь, не стесняйся, я сильна во всем». Она по-деловому поправила у себя челку и взяла учебник по математике. «Математика, я знаю, что ты собираешься поступать на пилота. Значит, еще физика, я могу помочь по физике, я у меня стоит отлично в табеле. Если только сможешь объяснить мне принцип идеальных измерений Нейтона», — пожал я плечами. «Я так, а это вообще школьная программа?» — нахмурилась она, начав рыться в какой-то книге. «Ты точно уверена, что мне нужна помощь по физике? Экзамен по языку, у меня в табеле стоит твердое отлично». Катерия растерянно пробежалась глазами по учебникам. «Значит, все же математика, корень из 107584, М300, спросила она почему-то меня, хотя сама предлагала помощь. «Почти верно, 328, ясно, с математикой у тебя тоже все в порядке, Катерия. Тебя давно никто не имел, вот ты и не можешь успокоиться. Ересь, закрой рот, будь добр». «Да ладно, чувак, просто девчонка явно скучает и хочет быть полезной тебе. Пусть будет полезной, ложится и раздвигает ноги, хотя бы почувствует себя при деле. Как ты там говорил?» «Я ничего не помню, я сказал закрыть рот. Все в полном порядке, я готов к экзаменам», — присел я напротив нее. «Тебе нечем больше заняться?» Она возмущенно взглянула на меня. «Вообще-то есть чем. Я просто хочу показать, что я хочу тебя, чтобы ты сдал все экзамены, и мне не было стыдно за тебя. А тебе за меня стыдно?» — поинтересовался я. «Нет, ну ладно, если тебе не нужна помощь, и ты готов, очень хорошо, я не буду настаивать. Просто знай, что я могу помочь, я это и так знаю». «Ладно», — вздохнула она, после чего подалась вперед и обняла меня, повиснув на шее. «Просто знай, что мне не плевать на тебя, хорошо, и ты можешь всегда положиться на меня и довериться мне. Для меня это не было секретом, Я просто обнял ее в ответ, похлопав по спине. Катрия слегка отстранилась от меня, взглянув в глаза, после чего потянулась вперед и поцеловала меня в губы. Я не отстранился от нее, позволив это сделать. Пусть я и не понимал смысла поцелуя в губы, как и не понимал, зачем она пыталась засунуть мне в рот язык, однако такую странность оставалось принять как есть. Так мы просидели минут пять, пока ее не начало рвать налево и направо. Как мне сказала Марионетта, в ее состоянии это было вполне себе нормально, хотя я по-хорошему сдал бы ее на всякий случай в больницу. По итогу, как я и говорил, все необходимые экзамены были сданы. Если быть объективным, то я был одним из лучших в своем классе. Кажется, по физике и математике я в принципе набрал высший балл, как это сделал игрок. Как от солдат империи, меньшего результата от нас и не ожидалось. А значит, теперь единственное, что оставалось, это выпускной, где нам вручат аттестат об окончании школы, как бы это забавно ни звучало. Вот, протянула Марионетта, войдя в палатку и внеся с собой большой пакет на вешалке, в котором, очевидно, был костюм. Это тебе, Грант. Она растянулась в улыбке, не в силах ее сдержать. Помимо меня в палатке была Лика и Натали, которые смиренно стояли в стороне у стенки палатки, а также Катрия, которая и привела меня сюда. Палатка, в которой мы находились, представляла из себя, можно сказать, небольшой домик, где в полный рост мог поместить даже грок. По центру для холодных ночей в ней стояла небольшая печка, которой сейчас не пользовались. Сюда могло влезть до 15 человек, но мы умудрились поселить здесь сразу 20, поставив кровати в полную друг к другу, которые сейчас вынесли ради меня. Они даже смогли где-то добыть зеркало в полный рост. Костюм, еще один, не еще один, а на выпускной, поправила меня Катрия. Ты же не думал, что пойдешь в том же костюме, в котором ходишь на приемы. Вообще, думал, однако не стал это озвучивать. Вместо этого спросил, разве у нас немало денег, ну на такой случай, можно сказать, знаменательный, деньги у нас найдутся, улыбнулась Марионетта, пока служанки помогали снять с костюма пакет. Как-никак ты лицо нашей семьи и должен выглядеть безупречно. Смотри, тебе нравится? По правде сказать, я не особо видел разницы с прошлым. Меньше пуговицы, более темный, а также воротник был значительно длиннее и черного цвета. По мне это была пустая трата денег, которые можно было потратить на что-то более полезное, однако спорить я не стал. «Приемлемо», — ответил я. «Ему нравится», — добавила Катрия, после чего подошла ко мне и начала расстегивать рубашку. «Тебя надо переодеть, но сначала помыть. Мы приготовили тебе ванну». Вряд ли имело смысл тратиться на один раз ради одного костюма. «Имело смысл», — мягко не согласилась со мной Марионетта. «Ты прав, дела у нас обстоят неважно, однако это не обязательно знать остальным. Для всех мы должны выглядеть так, как будто даже после такой разрушительной войны у нас все хорошо. Ты знаешь, что такое искусство войны? Древний трактат. Знаешь, что там было написано? Да, это был древний трактат с планеты, с которой началась экспансия космоса. И несмотря на то, что мы по большей части изучали военное дело, конкретно эту книгу нас тоже заставляли учить. И даже через столько тысяч лет она была на удивление актуальна, нередко формируя тактику наших операций, помогая находить слабые места, используя свои сильные стороны. Тогда ты, наверное, знаешь, что враг никогда не должен видеть наших слабостей, верно? Учитывая, сколько прошло времени с последнего раза прочтения того трактата, дословно я не помнил этого, однако что-то подобное было. Наша война никогда не заканчивается, как бы нам ни хотелось. Просто она перетекает из одной стадии в другую, из активной в пассивную, и когда все смерти позади, важно показать, что даже после этого мы полны сил, и нас не сломить, не подкосить. Поэтому давай, время не ждет, улыбнулась она. Мне даже помыться одному не дали, будто боялись, что я не справлюсь. На ближайшие километры богато украшенных ванных комнат не было, и поэтому меня отвели в лес, где под чутким взглядом Катрии и Марионетты начали отмывать с мылом в деревянном тазу мочалками. Я не спорил и не сопротивлялся, уяснив, что если им что-то взбрело в голову, то переспорить их уже будет невозможно. Поэтому я молча стоял и ждал, когда меня отпустят. Было забавно наблюдать за тем, как Лика, в отличие от Натали, постоянно краснела и отводила взгляд от меня в то время, как то Марионетта, то Катрия стояли и инспектировали их работу, не стесняясь вслух направлять служанок. Там грязно, спину у него она аж черная, по пяткам пройдитесь. Трите ладони, нельзя, чтобы на них остались следы грязи. Лицо еще раз умойте, а то он будто и не принимал ванну. Единственное, что я им не позволил мыть, это пах, взяв здесь все в свои руки. По итогу, меня вытащили из ванны, укутали в несколько полотенец и утащили обратно в палатку, где уже ждала еще одна женщина. А теперь время стричься. Хлопнула в ладоши марионетта, будто только этого и ждала. И после часа их беспрерывного хлопотания вокруг меня я стоял перед женщинами, одетый в костюм перед зеркалом, разглядывая себя чистого и опрятного. «Знаешь, Грант», задумчиво окинула меня взглядом Катерия, «меня удивляет, насколько тебе идет вообще любой костюм. Не аристократом ли ты был часом до того, как появился в моей жизни? Вам очень-очень идет», хлопнула в ладоши Лика с таким лицом, будто была моей матерью и готовилась меня женить. «Прямо на свадьбу женихом можно отправлять». Я окинул себя взглядом, не в силах разделить их восторг. Как по мне, это был обычный костюм, не отличавшийся от того, что мне подарили для использования на приемах и встречах. Быть может, отличался немного стиль, но ничего кардинального не изменилось. Катерия подошла ко мне, смахнув с плеча пару невидимых пылинок. «Жаль, что я не могу пойти с тобой», — вздохнула она. «Если тебе нужно, я могу одеть его потом для тебя», — пожал я плечами. «Было бы очень здорово», — кивнула Катерия, улыбнувшись краями губ. «Думаю, что раз все готово, то ты можешь отправляться». Подошла ко мне марионетка и тоже начала поправлять костюм, хотя он и так сидел идеально. «Я слышала, твоей парой будет Ронда, негоже заставлять ее ждать своего кавалера. Что еще за Ронда?» Сразу обернулась к ней Катерия. «Ронда Маверик, ты должна была слышать о ней. Она из дома фон Ларьер. Ее семья работает адвокатами, и вы несколько раз с ними сотрудничали. Маверик, да, я помню их. Не думала, что у них есть дочь», хмыкнула она. «Как бы то ни было, Грант, хорошо развлекись. В конце концов, выпускной бывает лишь раз в жизни», улыбнулась марионетта. «Ради него стоит отучиться в школе. Только не переусердствуй», добавила как-то более холодно Катерия. «К гимназии меня доставили на военном корабле к вечеру. Хотели вызвать по такому случаю челнок, который перевозит обычно господ. Однако я не согласился. Война, быть может, и закончилась, однако не было гарантий, что кто-нибудь из Лорья не захочет напоследок отомстить, выпустив из леса ракету «Земля-воздух». Грога со мной не было. Его пригласил к себе перед выпускным дом Шниердентов, а если быть точнее, лично Невия, сказав, что так им будет сподручнее отправиться вместе на бал. Хотя я был не настолько слеп, чтобы не понять, что она просто хотела с ним поскорее встретиться. Они не виделись примерно с того момента, как началась вся эта возня с Лорье, когда Грог попросту не могу покинуть поместье. Корабль вез меня до гимназии, как и положено, все полтора часа, которые я молча разглядывал стену напротив себя. Возможно, когда все закончится, стоит закупить несколько таких штук, если позволит наше разрешение на приобретение военной техники. Они уступали нашему кораблю, здесь бесспорно, однако по своим характеристикам они были достойной машиной, которая могла выполнять разные боевые функции. Я уже успел узнать о них немного. Не сильно дорогие, достаточно надежные и суемые запчастей в этом мире, их можно было использовать для повседневных операций, если речь опять зайдет о войне. И пусть в отличие от нашего их щитами не снаряжали, однако как поддержка с воздуха, они вполне походили. У меня было достаточно много планов на закупку военной техники. Однако, если мы хотели создать маленькую армию, то требовалось стать домом, чьи возможности были значительно больше. А для этого требовалось присоединить к нам хотя бы одну семью на условии, что они будут нам подчиняться. По этой причине я все больше и больше приглядывался к разрушительной мелочи, которая орудовала на территории поместья. Я не обсуждал этот вопрос с Марианиттой, но в принципе мы могли присоединить ее к семье, чтобы выполнить формальные условия. С этими мыслями я и долетел до гимназии, которая за время моего последнего визита еще с экзаменов успела значительно преобразиться. Сейчас все посадочные площадки были попросту заставлены. Воздушные суда выстраивались в очередь, чтобы сесть, выгрузить пассажиров и тут же подняться в воздух, чтобы освободить места для следующих. Едва я вышел из корабля, как тот тут же закрыл люк и поспешил подняться в воздух, обдав меня потоком горячего воздуха. От посадочных площадок до концертного зала гимназии вела самая настоящая дорожка из огней, будто посадочная полоса. Небольшие лампочки торчали по краям уже хорошо знакомой мне тропинки, освещая путь через мрак к залу, которому свет придавал вид настоящего дворца. Туда уже направлялись отдельные люди и пары, медленно вышагивая по тропинке вперед. Я присоединился к их шествию к концертному залу. Что я мог сказать, когда попал в него? Во дворце государя зал был более богатым, однако это место не отставало от обычных вечеров аристократов, которые проводили в Пертофронте. Зал был погружен в полумрак. Сверху свисали гирлянды, которые окрашивали зал в мягкие разноцветные света, придавая ему праздничный вид. По стенам висела мишура, а около одного угла стояло несколько столов, которые были забиты закусками и напитками. Туда я было уже и направился, когда меня поймали под локоть. Не так быстро, красивый молодой человек, раздался воркующий голос Ронда, которая пристроилась ко мне парой. «Тебе не говорили, что ты сегодня потрясающе выглядишь?» Я пробежался по ней взглядом. Девушка рядом со мной заменил свой образ на более подходящий. Хвост сменился спускающимися до спины волнистыми волосами, очки пропали, а на лице появился макияж, которого я никогда не замечал у нее. Особенно выделялась красная помада в цвет ее обтягивающего платья. Встреть я ее просто так на улице, мог бы и не узнать. «Ты обворожительно выглядишь», — выдал я стандартную заученную фразу, однако от нее Ронда буквально расцвела. «Благодарю. Как говорится, девушка должна соответствовать своему кавалеру, верно? Идем к нашим». И потащила меня от стола закусок, на которые я бросил печальный взгляд. Они не могли встать, как все нормальные люди, рядом с ними, а не в другом конце зала. Наш класс преобразился. Казалось, что строгие костюмы придавали еще вчерашним детям возраста. Они стояли небольшой группой и что-то обсуждали, весело смеясь. Пока мы двигались к ним через весь зал, я взглядом нашел Игрога, который выделялся среди остальных своим ростом и размерами. Мы встретились глазами и кивнули друг другу. Его тоже переодели в черный пиджак, а рядом, словно кукла, стояла счастливая Невия в белом платье с рюшами и большой юбкой, отчего выглядела буквально пушистой. Она о чем-то разговаривала со своими одноклассниками и постоянно смеялась, прижавшись к руке Грога так, словно боялась, что тот убежит. «О, какие люди!» — обрадовался больше всех Бронардо. «Знаете, вы отлично выглядите вместе». «Ага, прям как муж и жена», — хихикнула Женева, хитро блеснув глазами. «Грант, задумайся, такая девушка рядом». «Ой, да ладно», — отмахнулась Ронда захихиков, на что я с каменным лицом ответил: «Я помолвлен». Все разом смолкли. Я знаю, что они в курсе об этом. Марионетта постаралась, чтобы вся аристократия узнала о помолвке, чтобы использовать это в случае трений с Голдом, но, видимо, совершенно позабыли об этом факте. Кажется, Ронда тоже приуныла, смолкнув и как-то странно потеряв всю радость и приподнятое настроение. Так или иначе, я все сделал правильно, не хватало, чтобы меня обручили здесь на выпускном. «Ну, пойдет второй женой, верно?» — растянулся в улыбке Бронардо, и хорошее настроение вернулось в группу. Честно признаться, я чувствовал себя немного лишним. Они обсуждали будущие планы, кто в какой университет поступит, дела между домами и так далее. Я слушал, запоминал, но понимал, что нечего обсудить с ними. Заговори кто-то о войне, об оружии или о последних событиях в мире, тогда бы я смог вставить слово, но что сказать, когда они обсуждают, с кем спала девчонка из параллельного класса, кого сразу помолвит после школ, и какая семья с какой породнились на днях. Куда интереснее этого разговора было наблюдать за людьми, которые недобро косились в мою сторону с самым неприветливым видом. Видимо, кто-то из дома Лорье, но ни один из них к нам не приближался. Мирное соглашение уже действовало, и им, в отличие от парня, который напал на меня в столовой, хватало ума не лезть в драку. Вскоре группы начали смешиваться. К нам начали подходить ученики из других классов, а мои одноклассники, наоборот, расходиться по залу, перемешиваясь, пока отдельные группы не смешались в одну общую галдящую толпу, которая сбилась в центре. Здесь же я смог пересечься с Грогом, за которым неизменно следовала Невия. «Привет, Грант, рада тебя видеть», — улыбнулась она белоснежной улыбкой. «И очень рада, что ты вернул мне Грога. Знаешь, потеряй ты его, я была бы очень и очень недовольна». «Надеюсь, ваше недовольство вы бы пустили против Лорье», — ответил я. «Теперь можно и на ты. Как-никак, теперь ты один из нас», — улыбнулась она. «А ты, должно быть, Ронда, верно? Из дома фон Лорьер». «Все верно», — улыбнулась она. «А вы, Невешний Ирдент, я наслышана о вас». «Наслышана?» – переспросил я. «Она участвовала в турнире молодых дуэлистов и заняла второе место в общем зачете», – пояснила Ронда, отчего Невия вся выпрямилась. «У тебя очень красивое и милое платье, тебе очень идет, кстати». «Спасибо, у тебя тоже», – улыбнулась та. «И пусть они улыбались, почему-то я не чувствовал в улыбках девушек дружелюбия, и их взгляд лишний раз это подтверждал, будто они уже были соперницами, хотя и соперничать было ни за кого. «Вижу, тебя тоже одели как следует», – негромко произнес я, пока девушки обменивались любезностями. «Пришлось, Невия заставила», – ответил смиренно мой боевой товарищ. «Меня тоже», – слегка развел я руки в стороны, окинув себя взглядом. «Не хочу даже вспоминать. Кстати, справа от тебя на 90. Тот краем глаза бросил взгляд в указанную сторону. «Из дома Лорье», — уточнил он, — «таращится уже несколько минут. Думаешь, хотят вызвать на дуэль или что-то в этом духе? Не думаю, что они настолько глупы, чтобы сделать подобную тупость, но вполне могли приготовить мерзость, чтобы нас опозорить».